Настя обожала делать таблицы и схемы. Она плохо воспринимала информацию, изложенную в свободной и расплывчатой форме, когда приходилось то и дело возвращаться к началу текста, перелистывать страницы назад и искать глазами нужные абзацы и слова. Информация, распределенная по колонкам таблиц или по квадратикам схем, становилась наглядной, яркой и легко поддавалась анализу. Весь день после утренней прогулки с Заточным она изучала материалы по преступлениям палача, вписывая в таблицы массу разрозненных сведений от места и времени совершения убийства до следов, обнаруженных на месте преступления. К вечеру все таблицы и схемы были составлены. Настя разложила их на полу посреди комнаты, уселась в центре, поджав под себя ноги, и стала обдумывать полученный результат. По времени никакой системы не наблюдается. Четыре убийства совершены в разное время суток. По месту тоже ничего повторяющегося. По способу, пожалуй, есть над чем подумать. Все четыре жертвы были задушены, причем не руками, а удавкой, что еще их объединяло. Личные жертвы. Ничего общего, кроме того, что следы потерпевших были когда-то обнаружены на местах совершения тяжких преступлений, оставшихся нераскрытыми. Но этот факт анализу не подлежит, ибо с него-то все и началось. Что еще? Еще один любопытный факт. Ни в одном из мест обнаружения жертв палача обстановка практически не нарушена. Переводя на общепонятный язык, ни в одном из четырех случаев не наблюдалось следов борьбы. Это могло быть связано с тем, что потерпевших убили вообще не там, где впоследствии были обнаружены их трупы. Второй вариант. Потерпевшие хорошо знали убийцу палача, не ожидали от него ничего плохого и доверчиво поворачивались к нему спиной. Настя потянулась к таблице, на которой были выписаны данные о времени наступления смерти по оценкам судмедэкспертов и времени обнаружения трупов. Потом взяла другую таблицу, где были указаны места обнаружения жертв палача. Может ли так получиться, что в интервале от времени наступления смерти до обнаружения трупа покойника можно было переместить и оставить его в том месте, где его обнаружили? В первом случае труп был обнаружен через 20 минут после убийства, да еще и в месте, где в тот момент находился человек 100, не меньше, за 20 минут пронести труп мимо такого количества людей исключено. Во втором случае смерть наступила в 10 утра, обнаружили труп в подвальном помещении в половине четвертого дня. Перевозить и перегружать мертвое тело белым днем — сомнительно. В третьем случае труп убийцы депутата и всей его семьи был обнаружен на квартире самого потерпевшего. Убитый был человеком молодым, жизнь вел довольно-таки беспорядочную, его не сразу хватились. К тому моменту, как вскрыли квартиру, он пролежал дня 4. Поэтому установить время наступления смерти с точностью до часа было затруднительно, но если бы этого человека убили где-то в другом месте, а труп потом привезли и занесли в квартиру, это никак нельзя было бы проделать совершенно бесшумно. Тем более этого нельзя было сделать днем, стало быть, ночью. Но ночью каждый шорох отчетливо слышен. Надо позвонить и попросить уточнить, опрашивали ли жильцов дома на этот предмет. И четвертый случай, последний. На этот раз погибшим оказался человек, который, судя по всему, совершил серию жестоких убийств одиноких стариков. Труп обнаружен на детской площадке рано утром, смерть наступила около 2 часов ночи. Все бы ничего, но рядом с трупом обнаружено несколько окурков, и экспертиза уверенно утверждает, что на них осталась слюна именно убитого. Другими словами, до того, как его убили, он сидел себе на этой детской площадке и спокойно покуривал. Вряд ли палач оказался настолько предусмотрительным, что прихватил окурки с собой с настоящего места убийства и подбросил их рядом с детской песочницей. Конечно, чего на свете не бывает. Настя сделала еще одну пометку в блокноте — спросить, не смотрели ли наличие микрочастиц одежды потерпевшего на скамеечках. Если он действительно сидел какое-то время на детской площадке, то микрочастицы одежды обязательно должны быть. Хотя, может быть, он и не сидел, а стоял, расхаживал взад-вперед. Тогда должны остаться многочисленные, накладывающиеся друг на друга следы ног. Она достала из папки ксерокопию протокола осмотра места происшествия. Нет, о многочисленных следах обуви потерпевшего ни слова. Следов нормальное количество, и они обнаружены на всем протяжении от края площадки до грибочка, рядом с которым лежало тело. Там и других следов было множество. Поди знай теперь, какие из них принадлежат убийце. Сколько окурков обнаружено? 6. На одну сигарету уходит 5-7 минут, итого 30-40 минут, плюс интервалы между сигаретами. В общей сложности накинем еще полчаса. Потерпевший провел на детской площадке как минимум час, и при этом сидел, должны быть следы одежды. Как бы там ни было, получается, что все жертвы палача были убиты там, где их и нашли. Почему же они позволили себя задушить, не оказав ни малейшего сопротивления?